и верность человеку. Сны сбылись совсем не так, как мечталось поэту. С развитием технической цивилизации все большее число людей исключалось из активного участия в жизни, ибо действовало в очень узкой сфере своей специализации, более ничего не умея и не зная. До эры разобщенного мира средний человек Земли был довольно разносторонне развитой личностью. Он мог своими руками построить жилище или корабль, знал, как обращаться с конем и повозкой, и, как правило, всегда был готов с мечом в руках сражаться в рядах войск. А потом, когда людей стало больше, они сделались ничего не значащими придатками узких и мелких своих профессий, пассивными пассажирами разнообразных средств передвижения. Если представить себе человечество в виде пирамиды, то чем выше она, тем острее и малочисленней верхушка, состоявшая из активной части людей, и шире основания. Если раньше отдельная личность была многогранна и крепка, то с ростом пирамиды, с потерей интереса к жизни, она становилась слабее и неспособнее. Многие мыслители РМ считали скуку, потерю интереса к жизни опаснее атомной войны. Какова бы ни была элита верхних слоев, все тяжелее становилось нижним и углублялось инферно. При такой тенденции цивилизация, выросшая из технократического капитализма, должна была рухнуть. И рухнула. Иерархическая пирамида власти на Тормансе представлялась Родис как ступенчатое нагромождение резко расширяющихся к низу слоев. Оно опиралось на широкое основание миллиард гжи, необразованных, малоспособных, удостоенных счастья умереть молодыми. «Наши ученые и мой кинрух были совершенно правы», — подумала Родис, говоря об умножении инферно, «раз нет выхода для нижних слоев пирамиды, она должна быть разрушена. Но ведь пирамида — самое устойчивое из всех построек. Устранение верхушки ничего не решает. На месте убранных сейчас же возникнет новая вершина из ниже лежащего слоя. У пирамиды надо развалить основание, а для этого необходимо дать нужную информацию именно гжи». Родис вызвала темное пламя. Надо было посоветоваться с грифом. Гриф Рифт возник перед ней в трех, увы, непереходимых шагах. Он был обрадован внепрограммной встречей. Родис рассказала про пирамиду, и гриф Рифт задумался. Да, единственный выход. Кстати, это давняя методика всех подлинных революций. Приспеет время, и пирамида рухнет, но только когда внизу накопятся силы, способные на организацию иного общества. Пусть поймет ваш инженер, что для этого нужен союз джи с гжи. Иначе Торманс не выйдет из инферно. Разрыв между джи и кжи — осевой стержень олигархии. Они не могут обойтись без тех и без других, но сами существуют лишь за счет их разобщения. Кжи и джи одинаково бьются в крепчайшей клетке, созданной усилиями обоих классов. Чем сильнее они враждуют, тем прочнее и безвыходнее клетка. Надо снабжать их не только информацией, но и оружием. «Мы не можем вслепую раздавать оружие», — сказала Родис. «А всеобщая информация действует слишком медленно. Сейчас главное для них — средства обороны, а не нападения, точнее, средства защиты от деспотизма. Два мощных инструмента — ДПА, распознаватель психологии, и ИКП». Ингибитор короткой памяти защитят зарождающиеся группы от шпионов и дадут им вырасти и созреть. Согласен, но информацию следует распространять иначе, сказал Рифт. Мы начали наивно и создали опасную ситуацию. Я советую объявить владыкам о прекращении демонстрации фильмов. Вы скажете правду, а мы приготовим 1 000 000 патронов, сотни которых незаметно уместятся в любом кармане. Вместо сеанса стереофильмов мы станем раздавать патроны с видеоинформацией на все необходимые темы. Видевшие фильмы подтвердят, что информация реальная правда, отобранная для путающихся во тьме».